Кто говорил? Витька Буров говорил, вот кто. Витька говорил, что Белка тебя слушает. Вот я и прошу, уговори ее пойти работать на фабрику. Хорошее дело сделаешь. Мишкино объяснение, по-видимому, удовлетворило Ширинца. И он спокойно сказал, не маленькая, сама все понимает об себе. И не знаешь я с ней, она с Витькой была. В Крым дураки собирались, на солнышке позагорать. Вот и загорает бандюга. В говорливости Ширинца Миша почувствовал возбужденность человека к чему-то причастного. В обвинениях Витьки фальшь, в злорадстве торжество мстителя. И его осведомленность, кто где был в ту ночь, и его беспокойство о Белке. На другой день в школе Миша отозвал Шныру в сторону. «Можешь узнать, говорила Белка Ширинцу, что Зимины уезжают на дачу?» «Если она Ширинца навела, разве она признается?» — усомнился Шныра. «Это верно. А могла она навести Ширинца?» «Не знаю. Только Витька ни при чем, это точно. Хочешь Витьку выручить?» «Спрашиваешь. Следи за Ширинцом и Белкой». Шныра из-под лобья посмотрел на него. «Ширинец узнает, убьет». «А ты так, чтобы не узнал. Белке ничего не говори. И фургону». «Я с паштетом», — подумав, сказал Шныра. «Не продаст? Он верный, любит Витьку».